Юлька. За окном уже стемнело, я выпила, кажется, уже кружек 5 горячего чая, выслушала уже все бабы Санины сплетни и даже съела тарелку супа и 2 котлеты с макаронами. На макаронах я сломалась. Почему-то у бабы Сани они были такие же, как и у Игоря. Склеившиеся и безвкусные. Наверное, в одном магазине брали. Ковыряясь в них вилкой, поняла, что сейчас сорвусь, что больше ни секунды не смогу, что... Тили-тили, трали-вали, веселым детским хором запел мой телефон.